Аримов не просто офицер ФСБ. Он был мастером спорта по стрельбе. Неоднократно брал призы на областных и республиканских соревнованиях. Как вы думаете, он мог промахнуться с 3 метров? Дронго взглянул на фотографии еще раз. «Да», — согласился он, — «здесь работал мастер своего дела. 3 выстрелил, затем мгновенно оценил ситуацию, упал на пол и выстрелил в падении точно в горло, которое не было защищено бронежилетом. Это почерк убийцы. Вы думаете, кто-то из ваших ликвидаторов?» «Вот именно», — сказал Осипов. «Конечно, ликвидатор». «Тогда нет никаких проблем». Дронго протянул фотографии своему гостю. «Все ликвидаторы были на особом учете в вашем ведомстве. Нужно проверить всех до единого и найти того, который стрелял». «Кто будет проверять?» — спросил Осипов. «Вы или ФСБ?» — пожал плечами Дронго. «Какая разница?» Он увидел лицо своего гостя и понял, что допустил ошибку. Разница была очень большой. «Мы подозревали, что может произойти нечто подобное», — тихо сказал Осипов. «И все время были готовы к такому развитию ситуации». Болезнь президента сместила все акценты. Наши офицеры не скрывают, что многим надоел бардак, который творится в стране. Сейчас многое решается, и все зависит от того, кто победит на выборах. Всем известно, что главные кандидаты в президенты – это нынешний мэр столицы или бывший премьер, который, к тому же, раньше возглавлял нашу службу разведки. Ситуация может повернуться таким образом, что руководство ФСБ и МВД как минимум лишится своих постов, как максимум начнется проверка всех их криминальных связей, и в итоге многие из наших генералов могут оказаться на скамье подсудимых. Как вы думаете, в подобных обстоятельствах руководство ФСБ и МВД заинтересовано в установлении истины? «Я стараюсь не вмешиваться в политику», — заметил Дронго, «но думаю, что у названных вами обоих кандидатов очень много недоброжелателей в стране». «Кулаков был руководителем Аримова», — сообщил Осипов, — «и нас это заинтересовало. Очевидно, что 2 эти убийства, последовавшие одно за другим, не случайны. Уже после смерти Аримова мы стали проверять все наши архивы. ФСБ считает, что это обычное совпадение: смерть генерала Лосякина, убийство Аримова и необъяснимая гибель Кулакова. Но мы так не думаем». Осипов взглянул на Дронго. Он ожидал вопроса, но его не последовало. Дронго не хотел прерывать своего гостя, пока тот не закончит. «2 убийства за несколько дней», — сказал Осипов. «Кулакова застрелили, когда он вышел прогуляться. За день до этого полковник принимал участие в операции против банды Глухаря, и некоторые сотрудники правоохранительных органов полагают, что его убийство — дело рук бандитов. Однако нам стало известно, что руководство ФСБ проводит собственное расследование, хотя в прокуратуре нет никаких данных. А по факту убийства Аримова считается почти доказанным, что его убили бандиты. Но вы же понимаете, что уголовники не умеют так стрелять. В падении попасть в горло — это невозможно. Если бы среди них нашелся такой хладнокровный стрелок, он бы стал лучшим киллером страны. Нет, Это был ликвидатор. Мы в этом уверены. Но вы, конечно, опоздали, — неожиданно сказал Дронго. Осипов вздрогнул. Он с изумлением взглянул на Дронго, потом все-таки сумел улыбнуться, достал платок, вытер лицо. — Почему вы так решили? — спросил он. «Все досье на бывших ликвидаторов лежат в службе внешней разведки», — ответил Дронго. «Вы обязаны были вычислить убийцу, а вы его вычислили?» «Да», — ответил Осипов, — «но мы действительно опоздали. Он инсценировал собственную смерть и ушел от нас». Мы проверили все наши архивы и выяснили, что какое-то время назад именно в Твери поселился один из наших самых лучших и самых опытных ликвидаторов. Он тогда ушел на пенсию. Мы о нем не вспоминали много лет, он казался всем живой легендой. Неожиданно он сам заставил нас о себе вспомнить. Что он сделал? Якобы утонул. Мы опоздали на один день. Только на один день. Несколько свидетелей видели, как он упал с лодки и пошел на дно. Несколько человек клянутся, что он утонул. Нашли даже удочки, которые он держал в руках. Но тело пока не нашли. И у нас есть предположение, что не найдут вообще никогда. Мы, конечно, не стали настаивать на поисках, но сами понимаете, что ликвидаторы так просто не умирают. Кому суждено быть повешенным, не умрет в воде, — прокомментировал Дронго. — Что? — не понял Осипов. Вспомнил старую поговорку. Значит, его след оборвался? — Да. И мы убеждены, что это он был собеседником генерала Лосякина на той магнитофонной записи. Не отвечайте мне, я знаю, что к вам обращались за помощью. Дело не в этом. Сейчас мы готовы задействовать все наши возможности. Наши аналитики установили почерк ликвидатора. Он очень похож на почерк ястреба, против которого вы действовали во Франции. Мы знаем также, что на вашем счету победа над Дершовицем, самым опытным убийцем западного мира. Кажется, ваше последнее свидание было в Болгарии. Вы же наверняка знаете, что в Румынии, — недовольно заметил Дронго. Впрочем, это не имеет существенного значения. Если вы упомянули ястреба и Дершовица, значит, ваш ликвидатор – убийца такого же класса. Кто это? Кто еще мог остаться в живых из людей той эпохи? Вы согласны нам помочь? Вы не сказали мне пока имени убийцы. Прежде чем я соглашусь, я должен знать, с кем мне придется иметь дело? Да, конечно, согласился Осипов. Дело в том, что это не просто убийца и не просто состарившийся ликвидатор. Возможно, вы о нем даже слышали. Он проходил в КГБ под кличкой Посол. Наставник Шакала. Ошеломленно пробормотал Дронго. Конечно, слышал. О Шакале книги пишут. А вот о его наставнике никому ничего не известно. Мы выслали в Тверь специальную группу, продолжал Осипов, и нам удалось установить поразительные вещи. Оба убийства были совершены в течение одной недели. И незадолго до этого, в субботу вечером, кто-то сообщил хозяйке дома, у которой жил посол, о болезни ее сестры, которая вообще никогда не болела. Хозяйка выехала срочно в деревню к сестре, потом выяснилось, что никто оттуда не звонил. Решили, что кто-то перепутал адрес и случайно не туда дал телеграмму. Однако наши аналитики считают, что, скорее всего, это были заказчики, которые решили удалить хозяйку из дома, чтобы спокойно поговорить с послом. Судя по всему, они договорились. Мы осторожно пытаемся выяснить, где был в воскресенье 24 июня генерал Лосякин, но пока мы этого не знаем. Однако можно предположить, что либо он сам, либо кто-то из его людей выехал в Тверь на встречу с послом. Скорее всего, он сам. И об этой встрече в Твери знали Кулаков, близкий друг Лосякина, и его подчиненный майор Аримов. И именно они двое и погибли на прошлой неделе. Все совпало. Посол всегда был человеком изобретательным, — заметил Дронго. Такие, как он, случайно в реке не тонут. Слишком банальная смерть. Зато очень к месту. Пожалуй, вероятность совпадения здесь абсолютно исключена. Возможно, конечно, он действительно погиб, — заметил Осипов. Но вероятность подобной случайности абсолютно ничтожна. Получается, что он решил инсценировать собственную смерть на глазах множества свидетелей, чтобы уйти от преследования, уйти хоть на время. Естественно, задать себе вопрос, для чего? Видимо, кто-то нанял его для выполнения особого задания. Кто? Если это генерал Лосякин, значит, он ему передал большую сумму денег. За что? Почему так спешно были убраны два сотрудника местного отделения ФСБ? Что им было известно? Я думаю, что ваши подозрения обоснованы, — пробормотал Дронго. Очевидно, кому-то понадобился суперпрофессиональный убийца как раз из вашего бывшего резерва. Я, честно говоря, думал, что такие люди вымерли, как мамонты. Оказывается, кое-кто еще уцелел. Он последний из оставшихся в живых динозавров, — пробормотал Осипов. По мнению наших аналитиков, цель посла может быть достаточно конкретной. Либо бывший премьер, либо нынешний мэр столицы. Один из двоих реальных претендентов на кресло президента. Кто-то заказал ему самую важную работу в жизни. Почему вы не передадите свои данные ФСБ? — спросил Дронго. Вы думаете, они не понимают, что происходит? — спросил Осипов. Или вы думаете, что они захотят подтвердить наши подозрения о том, что генерал ФСБ лично нанимает убийцу? Вы представляете, какой будет скандал на весь мир? «Вы не говорите мне всей правды», — устало сказал Дронго. «Хотите, я сам расскажу еще об одном важном мотиве?» И, не дожидаясь ответа своего гостя, он продолжал. «Бывший премьер-министр всю свою жизнь был связан с вашим ведомством, в том числе и несколько лет был руководителем вашей службы. Вам нужно не просто докопаться до истины, вам нужно одержать верх над своим противником. Для этого вы и решили воспользоваться моими услугами». «Можете считать и так, если вам нравится», — хмуро заметил Осипов. «Кстати, именно ваш бывший руководитель, ставший потом премьером, рекомендовал обратиться к вам. Он был уверен, что вы не откажетесь. У каждого свои принципы. Он хотел напомнить вам операцию трехлетней давности, когда я помню, — перебил гостя Дронго. Тогда все произошло совсем не так, как мы предполагали, и нашим успехом в расследовании воспользовались совсем другие люди. «Сейчас все будет по-другому», — пообещал Осипов. «На вашей стороне будет достаточно много сторонников, но мы должны прежде всего найти посла и предотвратить возможное покушение на одного из двух кандидатов в президенты. Конечно, мы передадим все сведения, какие сможем, и в ФСБ, и в МВД, но боюсь, что они не захотят играть по нашим правилам. Иначе они бы не стали скрывать магнитофонную пленку с записью разговора Лосякина и посла». «Как вы узнали о пленке?» — спросил Дронго. «Наши ведомства постоянно следят друг за другом», — пояснил Осипов. «Считайте, что это наша профессиональная тайна. Не обижайтесь. Я действительно не могу вам назвать источник. Но хотите, чтобы я в одиночку боролся с послом? Вам не кажется, что это невозможно? Я не могу работать одновременно и за ФСБ, и за прокуратуру, которые должны найти убийцу Кулакова и Аримова». «Вы правы», — согласился Осипов, — «но вести параллельное расследование нам никто не позволит. Это мы оба прекрасно понимаем. Более того, вам хорошо известно, с какой настороженностью относятся к нашей службе в правительственных кругах. Кажется, мы оказались единственной службой в стране, которая наряду с ГРУ сохранила свои кадры в полном порядке. И теперь, если мы совершим неосторожный шаг, нас просто разгромят. Сразу и безо всякой жалости. Поэтому-то меня и прислали к вам. Но как я должен вести расследование?» — не понял Дронго. «В каком качестве?» «Как обычно», — пояснил Осипов. «Вы будете искать пропавшего человека или его труп. Будете опрашивать всех людей, которые были с ним знакомы. Считайте, что я племянник ликвидатора, и я приехал к вам с просьбой найти моего дядю. Возможно, он выжил, а возможно, погиб. Вы можете просчитать логику его действий, выяснить, почему он вдруг решил исчезнуть из Твери. Мы будем помогать вам в меру своих возможностей. В вашем распоряжении будут все наши аналитики, если они вам понадобятся. Но мне не хотелось бы, чтобы вы обольщались», — сразу предупредил Осипов. «Наши возможности крайне ограничены. Войны с ФСБ и МВД мы не начнем. Это невозможно. Кроме того, мы не имеем права подставлять своих сотрудников, поэтому вам придется вести сугубо частное расследование. Вы хоть дадите мне досье на ликвидатора?» — хмуро поинтересовался Дронго. «Конечно, нет. И вы прекрасно знаете, что это невозможно. Вы получите только основные данные. Может быть, его характеристику и фотографию, хотя он наверняка изменит свою внешность. Вот уж на что эти ребята мастера. Пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что», — пробормотал Дронго. «Что?» — спросил Осипов. «Ничего». Вспомнил слова из сказки. Дронго потер ладонью лоб, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. «Посол», — пробормотал он, — «это будет самое трудное задание в моей жизни». «Возможно», — вежливо согласился его гость. Мы готовы оплатить все расходы и выплатить вам гонорар в размере 50 000 долларов. Учтите, что это предельная сумма, которую наша служба может вам выплатить. Если раньше, я не получу пулю в горло, — заметил Дронго, открывая глаза. «Я надеюсь, до этого не дойдет», — успокоил его Осипов. «Дойдет», — уверенно сказал Дронго. «Обязательно дойдет. В какой-то момент мы останемся с ним вдвоем, один на один, и все будет зависеть от того, кто первый выстрелит». «Вы отказываетесь?» — не понял Осипов. Дронго посмотрел на свои руки, вытянул длинные пальцы, поднялся из кресла. Он был высокого роста, широкоплечий. В этот момент он словно принимал вызов, брошенный ему едва ли не самым опытным профессиональным убийцей в мире. «Я согласен», — твердо сказал Дронго. «Я буду его искать».